Приветствуем их на обратной стороне ЦИПСы. Всем привет, друзья. Что у вас, как боевая обстановка не меняется? Ну как, она всегда меняется, но географически как бы особо нет, поэтому, думаю, касаться не будем ее сегодня. Хорошо, давай. Смотри, сегодня интересный момент был такой. Как всегда, у одного известного испанского блогера было написано, что в частном канале он, значит, выдвинет какую-то версию о том, что когда наступят морозы, возможно наступление на Харьков. Еще сослался на Телеграф, то, что Телеграф говорит о том, что мы пойдем 15 января, наступление будет на Харьковское направление, да. Ну, тут видишь, еще как я недавно написал, что противник так активно, значит, обстреливает Харьков, что они как будто вынуждают нас на какие-то действия подобные. Как ты думаешь? Да, активно обстреливают Белгород, не Харьков. О, пардон, да, Белгород. Как будто нас приглашают. Вот интересно, наше руководство, если все-таки такие планы имеются, они готовы к подобному или нет? Как, твоя версия какая вообще? Нужно это вообще делать в данной ситуации или нет? Слушай, но для того, чтобы знать, нужно делать или не нужно, нужно понимать, какие у нас силы и средства на это рассчитаны. И вообще, какие у нас есть силы и средства, как у нас налажена логистика, организована. Вот, поэтому этого я не знаю. Но, как обозреватель со стороны, глядя, учитывая то, что происходит на Донбассе и на югах, можно сказать, что противник, в принципе, все свои основные силы бросил вот как раз-таки на Донбасс и на южное направление. И зайти с севера было бы очень, даже пока они там не закрепились, они же тоже там начали строить какие-то свои линии оборонительные, то, конечно, было бы сейчас очень в тему, если есть чем, то ударить с севера, конечно. И всю эту агломерацию, то есть разрезать всю эту территорию до Днепра, к примеру, да, и получается такой большой котел, то есть обрезать основные подразделения ВСУ от снабжения и от центра. Это было бы круто, конечно. Я думаю, что ты, конечно, обрезать решил, это уже операция, значит, Великой Отечественной войны. У нас, я думаю, таких сил, наверное, нету, я думаю. Смысла нет. Понимаешь, здесь момент какой? Одно дело по открытой местности пройти и обрезать до Днепра, другое дело штурмовать Харьков. Я думаю, силы нужны будут для такого рывка и для штурма Харькова примерно одни и те же. Поэтому, если они у нас, это другой вопрос. Получается, тогда нам это невыгодно. Но если силы есть, то почему невыгодно? Ну, ты же говоришь, что мы можем упереться в Харьков и зависеть. Нет, так а зачем нам? Я об этом и говорю, что нам не нужно штурмовать Харьков. Uh-huh. Нам нужно просто их обрезать от снабжения. То есть, допустим, если мы пройдем до Днепра, там броском, я не знаю, сколько там километров. Блин, кстати, надо посмотреть ради интереса. То тогда, Харьков, по сути, в осаде был, как и вся группировка украинская. Вот. Ну, смотри, то есть мы, скажем, по твоей версии, да, мы за Харьков цепляться не должны. А как же, значит, наши русские традиции, когда мы можем какие? Зайти... Штурмовать города? Ну, мы можем зайти в крупный город полком, мы побили рекорд, мы вошли в крупный город там ротой, двумя группами специального назначения. Ты хочешь сказать, что мы должны отойти от своих традиций? Да, я именно это и хочу сказать. Тут момент какой? Тут же ж можно пойти через Сумскую область, можно через Харьковскую, да, но однозначно дойти до Днепра, как бы, к примеру, чисто теоретически, да, есть такая речка Висла, по-моему, да? А нет, блин, подожди, не Висла, как же ее? Висла это в Польше. А, блин, в Полтаве там еще Ворскла. Сейчас я найду. В Полтаве еще футбольная команда. Как давно я украинский футбол не смотрел? Пипец. Слушай, скажи, пожалуйста, ну, то есть, если мы с тобой заговорили, значит, о Харькове, да? Да, да, вот, извини, я перебью, как бы. Река Ворскла, которая идет с Белгородской области вниз, да, как бы, через Полтавскую область, Харьковскую. Так вот. Вот, к примеру, если мы смотрим карту, да, ну, чисто, ну, вот сейчас просто мы не понимаем, знаешь, это гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Мы не видим ни овраги, никакие силы расположены, а чисто теоретически. Просто нам интересно расстояние и примерно посмотреть конфигурацию фронта. Опять же, без высот, просто вот по рельефу и по водным преградам. То вот река Ворскла, она была бы вот, ну, неплохой, как бы, да, для того, чтобы обрезать через Полтаву, к примеру. Ну, опять же, можно обойти. Но чтобы это была водная преграда, обрезала вот до Днепра она идет. Вполне, как бы, вот обрезать. Короче, между Харьковом и Сумами просто пройти. Там я не знаю, сколько здесь, ну, наверное, километров, ну, 200, наверное. Слушай, ну, на эту операцию, наверное, надо 1500 человек. Ну, конечно, конечно. Вот, тут просто я говорю, я ж не знаю, есть ли у нас, слушай, силы и средства. А как ты считаешь, что если вдруг, ну, мы постоянно с тобой говорили, что направление главного удара это будет не Донбасс, да, где оно будет, там, Одесса или Харьков или Сумы или Киев, мы не знаем, мы можем только гадать, да. И тут да, вдруг. Но это скорее будет север, чем Одесса. Нет, вот я, но мы можем только гадать, догадания. Ну, конечно. Значит, вот. Смотри, какой момент. То есть, если телеграф заговорил за это, что мы ждем морозов, мог ли, значит, могли ли источники телеграф вскрыть, значит, наши планы по главному удару? Ну, вполне могли, почему нет? Теоретически могли. Тем более, нужно понимать, что все эти телеграфы и прочее, скажем, западная пресса, они же все подчинены западным спецслужбам, по сути. Они курируются западными спецслужбами, и подобные вещи они без согласования не публикуют. Или даже по инициативе западных спецслужб. Вот и все. Но то, что это, ну, такие публикации, они неспроста, они ли пытаются прощупать что-то, спровоцировать какие-то лишние движения где-то у нас в штабах или еще что-то для того, чтобы больше информации получить. Ну, типа, мы вскрыли ваши планы, у вас ничего не получится, например. Ну, что-то такое. Или не довскрыли, надо довскрыть. То есть, знаешь, вот они что-то так вбросили, часть правды, что вот, посмотрите, но мы знаем все, вот как подтверждение часть, да. А они на самом деле знают только эту часть. И наши такие, о, надо все менять, и начинают резкие движения создавать, и в итоге противник все это, вот, начинает все это видеть, да, из-за резких необдуманных движений. Поэтому, как бы, ну, это не зря, это не зря. И на самом деле мы это и прогнозировали, что это будет логично. Опять же, не понимая, без инсайдов, просто видя происходящее на фронте, понимая, ну так, интуитивно, да, что в принципе где-то-то у нас есть резервы, потому что, ну, блин, ну как-то так. Слушай, ну, много косвенных признаков, что у нас есть резервы. И, во-первых, вот. Есть, и, во-первых, ну, допустим просто, что резервы есть, какие-то силы есть, что-то мы накопили, одели, обули, вооружили, да, возможно, кого-то мы готовили на полигонах, да, и задача стоит взять Харьков, то тогда мы идем плавно ко второму нашему прогнозу мобилизации. Потому что если будет такая... Да, братан, ну, если задача стоит взять Харьков, то это будет... Ну, то это... Ну, я надеюсь, что задача не стоит взять Харьков. Нет, я надеюсь, ты понимаешь, что задача стоит заблокировать Харьков и всю, как бы, эту территорию. Нет, смотри, какая ситуация. Что если задача стоит взять Харьков, то и надо ее выполнять по военным учебникам Великой Отечественной войны, то тогда как раз-таки, что, собственно говоря, все, все время делали Вагнера. Они не делали там ничего сверхъестественного. Все их операции по взятию Солидара и взятию Бахмута, это все было именно, значит, тактика Великой Отечественной войны. Ничего. Я вот повторюсь, что все постоянно говорят о том, что новая война, суперновая война, ничего особо не поменялось, стало оружие поточнее, и беспилотников стало больше у всех сторон. Все. Ну, собственно говоря, это все было и во время Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Да? Была аэрофотосъемка, также летали самолеты, фотографировали, также залетали бомбардировщики в тыл и бомбили все. Все это уже было, и масштабы были совсем другие. Поэтому, когда у нас какие-то эксперты ссылаются на то, что у нас что-то не получается, потому что добавились коптеры, это все ерунда. Вот. Смысл какой, что если будут по учебникам Красной Армии, значит, брать Харьков, это все реально. Если это будет опять езда колоннами по городу, то это будет, конечно же, черти что. Если, конечно же, ну, да, такой план будет. Ну, на самом деле, ну, немножечко с тобой не соглашусь, потому что все-таки наличие и современных информационных технологий, современных средств разведки, спутниковые средства, ну, средства связи современные, и современные беспилотники, как FPV-дроны, они все-таки внесли свои коррективы. И но сейчас не сил... А? Не глобально это все. Я думаю, глобально. Вот смотри, вот мы смотрим, это вспомогательные вещи все. То есть это все вспомогает тебе. Это если ты будешь наносить, значит, удары FPV-дронами 2 года, то ты войну не выиграешь. Твоя пехота все равно должна продвигаться. Нет, конечно. Я тебе артиллерия... говорю о математике. Ну, нет, о том, вот что смотри, по математика... учебникам, как брать Харьков, математика уже другая, братан. Нет, посмотри, пожалуйста. Артиллерия, она как была сейчас как была раньше главенствующая, так и сейчас остается главенствующая. Да? Мы видим замедление на фронтах, связаны только с отсутствием боеприпасов на... Нет снарядов у нас, мы стоим, да, нет снарядов у противника, противник стоит, жалуется. То есть артиллерия до сих пор решает, да. БПЛА это все хорошо, позволяет, значит, подтверждать попадание, помогает, значит, наносить вспомогательные удары, но все равно пехота с техникой должна продвигаться вперед. И по всем видео мы видим везде пехота с техникой продвигается вперед. Прямо по полю, в составе, значит, групп там БМП и пехоты, да, при поддержке танков они пытаются наступать бронегруппами и так далее. То есть ничего, по сути, не изменилось. Поэтому я и говорю, чтобы, допустим, взять Харьков, в него не надо просто заезжать и ездить, как это уже кто-то делал. Я не знаю, кто это делал, чем он руководствовался, да. Мы видим, как... Я почему сказал Вагнера? Вагнера что делают? Окружают, делят, значит, город там или населенный пункт на квадраты и начинают с каждого района выдавливать противника. То есть это все тактика Великой Отечественной войны. Ничего нового, по сути, ты применить не можешь. Ты же не можешь... Раньше мы захватывали вот так, а теперь я захвачу вот так. Вот там, допустим, нет, но не, ну, есть. Клинья вбиваешь, закругляешь, все, погнал. Ну, то есть, нового ничего нет. Даже Залужный так попал в тупик, что решил читать, генералов времен Великой Отечественной, понимаешь, ссылается на генералов, которые там писали книги какие-то, да. Поэтому, все это хорошо, все это красиво, езда на Хамви, колоннами, на, МРАПах и так далее, но мы видим, что все равно сводится к тому, что артиллерия, пехота, техника, да, а все остальное, конечно же, вводит, как говорил один мой друг хороший, незначительное ухудшение оперативной обстановки, да, где-то просто тебе очень сильно мешают определенные средства, да, и там, есть FPV, нам приходится придумывать РЭП и так далее, да, то есть какие-то вещи вводятся, вещи придумываются для того, чтобы обезопасить. Вот танки теперь не просто ездят, да, в наступление, а танки теперь ездят с мангалами. То есть что-то тебя заставляет постоянно немного вносить какие-то коррективы. В целом все воюется точно так же, как и воевалось и, нашими предками. Ну, понятно, что в целом, да, потому что у человека также две руки, две ноги, как бы, да, вот, это все понятно. Просто меняется математика. Если раньше, к примеру, по учебникам Красной Армии взять город ранга Харькова, нужно было, к примеру, там, не знаю, там, 500 тысяч солдат и там 2000 там танков и 20 тысяч каких-то бронетранспортеров и тому подобное, то сейчас математика меняется. Математика меняется, и сейчас, может быть, даже, опять же, мы сейчас должны писать, и я надеюсь, что в нашей армии кто-то этим занимается все-таки, новые тактики. То есть, может быть, сейчас даже из-за того, что оружие высокоточное, из-за того, что много современных средств огневого поражения, может быть, даже по количеству людей, может быть, меньше нужно людей, а технических решений каких-то больше. Вот. И действовать малыми группами, также FPV-дроны, РЭБы. На каждая техника должна быть оснащена какими-то мобильными РЭБами, типа там, не знаю, волнорез и тому подобное. Вот. Поэтому сейчас как раз-таки тот период, когда это все будет меняться, и американцы уже начали это делать. Вот сегодня попалась статья на глаза, надо будет позже прочесть, то, что американцы на войне с Украиной полностью меняют свои уставы, свои доктрины, ведение боевых Ну, действий. потому что они у них стрёмные, и они у них были заточены под контртеррор, понимаешь? Поэтому мы же не Так, зря да, я говорили. согласен. Я к тому, что мы по-любому будем менять наши уставы, Смотри, по-любому. Даня, допустим, Но не сработает уже Даня, Красная Армия вот уставы в этой смотри, войне. вот ты говоришь, тактика малых групп. Тактика малых групп использовалась при штурме Сталинграда. То есть Вагнер использовал тактику малых групп, штурм по 5, по 10 человек, которые шли на опорники, они использовали тактику, которая применялась в Сталинграде. Что мы можем сделать новое? Согласен. Если будут технические решения, я же говорю, можно будет меньше людей использовать, если больше будет технических решений. Понимаешь, здесь дело-то не в этом. Дело в том, что сейчас наличие FPV-дронов и современных систем связи и разведки, они вообще изменили ход войны. Если раньше наши предки могли проявить военную смекалку и какой-то танковый корпус ночью втихаря перебросить на другой совершенно неожиданный участок фронта. Сейчас это невозможно. И то, что сейчас все прозрачно и места для военной смекалки не так много остается, в том числе, то будет это все меняться. Вот в чем дело. И главное, меняться будет математика. Вот, если раньше вот надо было такие-то средства, сейчас Но, ну меньше. смотри, хорошо, но нам же не позволяет, допустим, если все решает технические средства, Украине предоставили очень много всего навороченного технического в начале кампании, там были и джавелины, и чего только не было, Да. и Скайли, как он там, Скайнет хотел сказать, Старлинк и так далее, все, что можно было, более или менее такое современное, Хаймерсы, все предоставили. Но Украины меньше по численности. Как она может математику поменять? Она же не может поменять математику. На самом деле, вот благодаря тому, что у них были современные технические средства, в то же время у них больше тепловизоров, приборов ночного видения, беспилотников, там разных джавелинов, энлау, хаймерсов и так далее, они смогли выстоять в начале, понимаешь? Потому что разница в средствах огневого поражения, то есть, грубо говоря, разница в стволах, в количестве танков, пушек и так далее, была, ну, подавляющей на стороне России. Понимаешь? И вот как раз таки техническими решениями и устойчивой связью и так далее, они смогли выстоять и первый год нормально нам вломили, как бы. Понимаешь? Поэтому вот эти моменты нам нужно. А мы вот просто гнали, как бы, да, рассчитывая на то, Слушай, что ну вот 10 смотри, танков на один сработает. ну вот смотри, к примеру, вчера вышло, значит, у соведущего Алексея Арестовича, там его как-то Роман, фамилию его не помню, видео, у него в гостях был, значит, человек, который был когда-то у нас в гостях, ну, историк. Да, он пришел историк к нему и начал рассказывать. И он, вот мы рассказываем о том, что у нас все плохо, что мы где-то отстаем, что мы ездим колоннами, что мы выстраиваемся на ЖД-станциях какими-то кучами, туда потом прилетает, у нас какие-то тупые построения, да. И, значит, пришел военнослужащий, значит, нашего противника, да, и вот он рассказывал один в один ту же самую картину у них, что в начале кампании их начали загружать эшелонами, туда прилетели калибры, они там все лежали, искали маму, понимаешь, потом начали занижать потери, командир им говорит, погибло 4 человека, а на самом деле посчитать не могут, сколько погибло, и говорит, тут же после нанесения удара калибрами нам опять говорит, давайте, он как бы предлагает, у нас же много волонтерских машин, давайте личный состав отправим на пикапах, а техника уже приедет, значит, эшелонами, да. А несмотря даже на это, после нанесения ударов там, им дают команду опять едете эшелонами. То есть одна и та же история с двух сторон. Ошибки, ну конечно, ошибки все совершают. Братан, и самострелы из-за неаккуратного обращения с оружием у всех есть, даже у профессионалов. Тут речь-то не об этом. Речь о том, как идеально применять технические средства. И то, что на их стороне сейчас и электроника, и все дела, и мы немножечко, у нас с этим есть проблемы, то вот у них, допустим, те же квадрокоптеры, ну именно FPV-дроны, могут дальше и дольше летать, понимаешь? У них вот эти, у них больше тепловизоров, больше приборов ночного видения. Они сейчас... FPV-дроны, они не только сейчас наряжают тепловизорами, потому что, ну, это дорого, они там какие-то инфракрасные датчики ставят. То есть, понимаешь, ну, смотри, я могу с тобой спорить на эту тему. Объясню, да, можем, конечно. Смотри, во-первых, волонтеры навезли столько тепловизоров, ночников и чего только угодно в вооруженные силы, что мне кажется, что у нас сейчас больше всего, чем у американской армии. Это один момент. Потому что, мне кажется, нет, сейчас у каждого снайпера... Ты не следил, братан. Ты не следил, сколько 8 лет до СВО в ВСУ это все свозили волонтеры. Там просто... А я следил. Там цифры просто колоссальные. Они сейчас, там они десятки тысяч. Собирают, они в данный момент собирают, потому что им не хватает. Нет, а всегда будет не хватать. Ну, так, на войне всегда будет не хватать, конечно. Если бы они говорили бы, нам не надо, у нас все есть, тогда был бы другой вопрос. А мы бы собирали. А тут получается, мы собираем, и они собирают. То есть мы находимся, конечно, в равных условиях. Конечно, но у них условиях. Больше. Они просто собирали на 8 лет дольше, чем мы. А как это подсчитать? Блядь. Слушай, вот, как это подсчитать? Смотри, у них больше. Как это посчитать? Вот как мы можем по головам посчитать, сколько у кого тепловизоров? Ну, смотри, у них, к примеру, блин, я тебе ради прикола как-нибудь подниму статистику. У них, к примеру, отчеты были еще до начала специальной военной операции. Они отчитывались, к примеру, ежегодно о поставках нескольких тысяч беспилотников и нескольких тысяч тепловизоров, приборов ночного видения, это только волонтерская помощь, не говоря об американцах, которые поставляли там ПВС-14, это приборы ночного видения американские и так далее. И они все 8 лет, пока у нас на Донбассе была запрещена гуманитарка, да, пока СВО не началось, то есть у нас типа все есть, у них все эти годы они это все собирали. Вот, да, плюс им весь мир сбрасывается, как бы, да, и закидывается. Кстати, интересная тема сегодня у нас. У нас сложнее, у нас все-таки санкции, кто бы что ни говорил, но они немножечко нам все-таки мешают. То же самое китайцы. Китайцы, как бы... Ты объясню. Знаешь, как я бы сказал бы, Сай? Подожди, да, подожди, я тебе просто, ну, дай досказать. Вот, допустим, у меня там, грубо говоря, знакомый есть, он уехал в Китай работать, и он там работал, ему предложили, он сам там инженер, он из Донецка, и ему предложили нормальные бабки, он там зарабатывает, и при этом там покупает, короче, там разные матриксы, там все эти дела, и отправляет на Донбасс. И ему в определенный момент пришли люди, говорят, не надо этого делать. Все, не надо, короче, понимаешь? То есть там тоже не так все как бы просто. Смотри, какой момент. А вот, да. У нас белорусского очень много. У нас белорусы делают отличные, значит, оптику, охотничью, тепловизоры, все что угодно, дедалы, там все, что... Это все сейчас, да, производится. Да, то, да, есть, возможно, там не больше, а возможно, там чуть-чуть лучше качество, так как везется все из Франции, из США, где немного, скажем так, ну, повыше уровень, значит, всех этих типа. Но у нас, смотри, у нас сейчас показывают FPV-дроны, ночные удары начались. Все, мы также с ночниками работаем, да. У нас ланцеты мы начали... уже работаем, мы начали, да, с Херсонского направления уже несколько месяцев. Ланцеты бьют по ночам, дальность увеличилась, да. У нас, значит, орланы, их количество увеличилось, да. То есть у нас орланы теперь корректируют, значит, как они называются, краснополе, и их стало больше на самом деле, да. Смысл просто в чем? Ты понимаешь, все зависит от подразделений. Если мы, допустим, мы же смотрим видео, да, вот противник воюет, как бы мы смотрим с тобой видео, изучаем, да, заходят наши бойцы на какие-то опорные пункты, мы видим, что там мобилизованы с простыми автоматами, там, Калашникова, самыми стоковыми. То есть явно, что у них нет никаких приборов ночного видения на шлемах и так далее, что это обычные мобилизованные, которым дали просто экипировку самую простую и все, да. Но также у них есть подразделения, там, как, допустим, элитные подразделения, там, 3-я штурмовая бригада, да, бывший Азов. Там, скорее всего, есть какие-то спонсоры и так далее. Их, возможно, и экипируют лучше. Что-то они сами покупают, что-то привозят им волонтеры, так как они на видео показывают результат, да. Есть силы специальных операций, там, да, там, центры, которые, значит, сейчас и высаживаются на лодках и так далее. Там тоже, я так понимаю, волонтерская помощь идет. И мы можем сказать, что где-то помощь идет большим потоком, где-то помощь идет не таким большим потоком. То же самое и у нас, понимаешь, есть подразделения, где сидит пехота, которая задача просто вот стреляй вот туда, наблюдай вот туда, да. А есть подразделения, там как 45-й полк, допустим, да, воздушно-десантный, там сейчас бригада спецназа, да. Там, скорее всего, ну, дела с оснащением лучше, в зависимости от задач. Плюс там какие-то подразделения более элитные, какие-то подразделения менее элитные. Поэтому тут посчитать математику, у кого чего больше, ну, это очень сложно. Просто процентное соотношение по необходимости, это все реально посчитать, ну, на самом деле. Как это посчитать? Ну как? Слушай, вот, да как? Мы можем просто путем, позвонить путем залучному и спросить, скажи, пожалуйста, Валерий Федорович, сколько вот у вас налицо тепловизоров? Ну, или ну, как я тебе посчитать? Просто объясню, как это можно. Это можно, если заморочиться, можно путем осинт-исследований, то есть исследуя открытые источники, получая информацию из открытых источников, примерно прикидывать, сколько у них чего. Плюс есть еще здравый смысл. Плюс есть еще инсайдерская информация. У меня есть товарищи, которые занимаются ВПК, как бы, немного. Вот, к примеру, орланы раньше на японских движках летали, вот имели одни характеристики. Летали вот такое количество времени, до тех пор, пока им ремонт не нужен. Сейчас они летают в 20 раз меньше по времени. Понимаешь, вот он говорит, вот такая вот история, как бы. Вот. Поэтому, ну, как бы есть моменты, понимаешь? И санкции все-таки на нас повлияли. То есть, если для противника, и это нужно понимать. Я это говорю не для того, чтобы показать, какие они крутые, а что нужно понимать, что у противника в этом плане лучше. Значит, нам нужно что-то в другом плане, как бы. Смотри, вот этим... а если мы смотрим противника, противник говорит, что у нас лучше. Вот как... Противник всегда так будет говорить, слушай. Они говорят, им орланы не дают спокойствия, и у них нету таких вещей, как ланцеты, они говорят, понимаешь, ну, вот они говорят, мы говорим, смотри, мы говорим, противник лучше, да, у них есть ракеты очень точные, которые стреляют, ну, на 300 километров в дальности, да, но, а может ли противник наш запускать по 100 ракет, классом там калибр или X там 0000 на 1500 километров, на 1000 километров. Нет. А почему смотри, мы тогда думаем, что они технически лучше нас? Смотри, а мы блядь, я сейчас говорю, мы воюем с НАТО, понимаешь? То есть то, что есть у НАТО, дают Украине. Я тебе просто говорю, вот Storm Shadow способен попасть в дверной проем, понимаешь? Хорошо. А у нас с Искандерами и калибрами и так далее есть некоторые нюансы с точностью попадания. Я и зачем такой смысл выпускать по объекту 20 ракет, которые не поразят этот объект? Или 2 ракеты, которые поразят? Ну вот понимаешь? Смотри, ты сейчас говоришь, не поразят, да? А я вот сегодня смотрел украинского военнослужащего, да, в отставке, который говорит, нам, значит, подбили всю технику, боеприпасы и людей подбили калибрами. Оказалось, с его слов, что там какая-то тетя, учительница, которая жила рядом с этой станцией, записывала на телефон, отправляла там кому-то, и, значит, по этой станции нанесли удар калибрами. И противник говорит, по нам попали, а мы говорим, мы кривожопы. Подожди, подожди. Вопросов нет, как бы. Конечно же. Просто есть процент погрешности. Вопросов нет. Есть. Просто у них, к сожалению, этот процент очень маленький. То есть у них практически 100% попадание. Если у нас, к примеру, ну, блин, ладно, я не буду сейчас озвучивать. Я буквально неделю назад с человеком, который в теме по этому поводу общался, у нас есть процент попадания, но он, скажем так, погрешность очень большая и в процентном соотношении тоже, к сожалению. Вот в чем нюанс. И с электроникой есть проблемы. Как у нас когда-то, опять же, вот мы все говорим про ланцеты, да? Что такое ланцеты? Кто-то говорит, что мы сперли технологии у израильтян, да? На самом деле, как же она называлась? СБ-2, по-моему. Кто хочет, погуглите. С таким же крестообразным оперением в 42-м году, блин, сделали наши предки, блин, бомбу, блин, самонаводящуюся, с инфракрасной головкой, короче, блин, которая сама могла, блин, лететь и поражать цель. Просто проблема была с электроникой, не могли их массово выпускать. То же самое сейчас у нас проблемы с электроникой. Нужно это понимать. И нужно стараться их устранять. И нужно понимать, что у противника больше некоторых других средств. И вот и все. У нас есть, слава богу, ланцеты и залы очень крутые, как бы, в целом. Ну, но... я всегда с тобой соглашаюсь, но здесь я с тобой не соглашусь. Вот. Я с тобой не соглашусь, я понимаю, почему, потому что противник действительно испытывает проблемы, и ну, не просто так бы президент Украины ездил бы по заграницам бы и просил бы помощь бы. Если бы у них было бы все хорошо бы, они бы были бы в шоколаде и с боеприпасами, и с ракетами, со всем. Мы сейчас говорим глобально. Не надо говорить про ВСУ. Мы сейчас говорим про вооружение, которое есть у ВСУ, которое НАТО дает. Да, и в целом про вооружение НАТО. Так вот, если у них проблемы как бы с танками, там, броневиками и так далее, вот у них реальные проблемы, у нас в этом плане намного круче все, то в плане высокоточки, в плане ракет, как бы, у них получше. И надо вот об этом понимать. Если они херячат Storm Shadow или Хаймерсами, то это маловероятно, что мы это перехватим, и всегда попадание в цель. Почему? Но ПВО научились сбивать же. И Хаймерсы, и что? Ну, в основном Хаймерсы. Storm Shadow как бы не очень. Ну, и там больше не ПВО, там больше говорят, система РЭБ. РЭБы больше. Но это проблема. Конечно. Но... Просто нужно вот эти моменты понимать, вот эти тонкости, и от этого исходить. И изначально мы же говорили про вот доктрины, да, какое количество войск надо на то, на иное. Вот сейчас все меняется. И я просто очень надеюсь, что в нашей армии есть кто-то, кто фиксирует все, ну, новую практику пишет, как все происходит, как бы, да, на поле боя в современных условиях. Поэтому противник силен. Очень силен, и закончится украинцы, а им дадут все равно. Сейчас есть проблемы, но им все равно дадут. Они будут сражаться, если сами не одумаются, они будут сражаться до последнего украинца. А потом зайдут остальные, там, поляки. А вот смотрите, сегодня же французский генерал сказал, что ни один европеец не будет воевать за Украину. Да, это херня. Они же не будут за Украину воевать, они будут воевать за какие-то свои ништяки. Вот. Ну и опять же, пусть он не сравнивает французов-немцев с теми же поляками, прибалтами, там, румынами какими-то. Вот. Поэтому понятно, что французы, немцы, они не будут. Ну, смотри, ты говоришь, у нас в высокоточке проблем больше, чем у них. Им приходится просить ракеты. Мы, пускай корявые бревна, но мы их, значит, сами берем, вот делаем. Ошибка. Не нужно отсоединять, ну, разделять Украину и НАТО в данный момент. Не нужно разделять. То, что они просят, это формальность. Вот то, что Зеленский катается и просит, это формальность, он играет роль. Американцы ж не могут делать вид, что они сами накачивают Украину оружием чтобы больше урон нанести России. Они такие, ну, мы не можем отказать и так далее. Поэтому он есть, он играет роль. Нельзя отсоединять Украину и ВСУ от НАТО. Это все один организм. Украина это просто их марионетка. В данный момент это их передовая пехота. Поэтому, когда мы оцениваем Украину, надо оценивать и НАТО, возможности НАТО, в том числе по производству боеприпасов. Какое количество они могут производить. А Украина вообще ни хера, если мы отсоединить Украину от НАТО, то там все, там как бы племя с копьями, там нет ни хрена, там уже все закончилось давно. Поэтому вот тут вот, мне кажется, вот такая ошибка. Слушай, ну если вот, допустим, иностранные эксперты заявляют, что немцы не могут произвести снаряды. Да. Да, американцы могут. То есть... В целом Евросоюз производит снарядов меньше, чем Россия. Меньше. А если брать весь блок НАТО и Америку, то не меньше. И тут, если внимательно смотреть за западной прессой, очень интересная риторика. Они никогда, ну, редко стараются говорить о возможностях Америки по производству и в целом блока НАТО. Они вот говорят в ЕС, вот смотрите, в ЕС снаряды производят меньше, чем Россия. А, и за год не произвести, сколько Россия за месяц. А, но молчат при этом про Америку, про возможности Америки и там других стран НАТО. Ну, понимаешь? Смотри, вот я не знаю, правда или нет, сказали то, что предоставили... Значит, Украине в начале вот этого конфликта джавелины и стингеры американцам нужно 3 года, чтобы восполнить хотя бы половину того, что они предоставили. Ну, смотри, тут же момент какой. Понятно, что они тоже подприморозили свое ВПК. То есть на тот момент, когда эта статья вышла, то, наверное, да. Но что будет через год и через два? Они сейчас наращивают производство. Вот то же самое недавно в сети статистика опадала о намерениях америкосов увеличить производство ракет для «Хаймерс», ПВО как бы и так далее. То есть у них там объемы очень большие. Они планируют до конца 2026 года выйти на очень большие объемы. И проблема в том, что мы их можем не догнать. Потому что у нас, у них как бы все производство, они стараются, по крайней мере, их... Все производство находится в их странах-колониях, та же Тайвань, да, вот. А у нас где производство? Мы развалили после Союза все, рассчитывая, начали развивать рыночные отношения, и то, что выгоднее покупать готовое, чем строить, вкладываться в производство, да, и производить. То есть в эти станки, которые производят, если дешевле покупать. Ну, с одной стороны, как бы да. Но, а когда тебе не продают, где ты это возьмешь? И мы сейчас только пытаемся где-то что-то наладить. И реально проблемы с электроникой у нас есть, большие проблемы, о которых мы не говорим. Вот, это нужно учитывать, это нужно понимать. Поэтому мы и говорим, да, что каждый человек, каждый гражданин России, который на своей работе, где бы он ни был, за токарным станком или в магазине на кассе, если он будет стараться делать свою работу качественнее, быстрее, больше по объему, то он поможет всем, потому что это все взаимосвязано. И нам сейчас нужно снова производство свое налаживать внутри, особенно вот эти всякие микросхемы, электронику. И, кстати, при Советском Союзе очень много, чуть ли не основные мощности по электронике были на территории Украины. Тот же в Киевской области радиозавод «Прометей», который в Борисполе находился, он вообще там электронику делал для космической индустрии в том числе. И одновременно с этим эти цифровые часы и радио, для всего Союза, как бы. Ну, короче, такие моменты. То есть мы много чего упустили после развала Союза. Это нужно, знаешь, понимать. Хорошая предвыборная речь у тебя была сейчас, но я не поверил. Какая предвыборная, братан? Ты не поддался один из 29 человек на президентство? Это что, так очевидно, да, так очевидно. Слушай, ну, я примерно понимаю, о чем ты говоришь, но я все-таки останусь при своем мнении. Почему? Потому что, ну, не первый раз я сталкиваюсь с тем, что я, значит, смотрю непосредственно солдат нашего противника, да, где они говорят один в один, ну, те же самые проблемы, что и у нас. один в один. Понимаешь, солдаты нашего противника уже понимают, что война будет, что у них шансов нет. Они сдохнут. Они это понимают. Потому они так и говорят. Но глобально, с НАТО нам сложно будет. Нам это не объективно. С НАТО будет сложно, нам будет сложно с американцами, если американцы захотят воевать. НАТО, они пойдут только гей-парадами в нашу сторону. Тут американцы-то и рассчитывают на НАТО, им же нужна пехота, живая сила чья-то, они же не будут своих солдат отправлять. Поэтому здесь, тут важны технологии, тут не солдаты даже важны, важны технологии в данном случае. Поэтому посмотрим. А потому что их солдаты вряд ли будут сражаться, так как украинские солдаты. Вот. Поэтому тут как бы больше технологии. Поэтому нужно это учитывать. Американские солдаты будут сражаться хорошо, только им надо понимать, за что они сражаются. Вот. А когда, когда им предложат воевать где-то там, где они не знают даже, где это находится, я думаю, что мало как бы особо будет желающих, потому что даже вот война в Ираке, там, да, в Афганистане, вот после ее завершения задает много вопросов ветеранам, там, да, что они там делали, для чего они туда ехали, если отовсюду, по сути, значит, американцы уходят, зачем они там, значит, воевали, теряли своих боевых братишек, вот, поэтому посмотрим. Но в целом, я просто вижу, что, значит, мне просто больше веры солдатам непосредственно, да, когда я смотрю, значит, противника, я понимаю, что он точно такой же солдат, там, как и ты, да, и он испытывал все те же проблемы на фронте, что и мы, собственно говоря, да, там, ты не можешь выйти на связь, там, да, стоит перед тобой полковник, у него, значит, три рации вот с такими вот антеннами, и он не может ни с кем связаться, почему? Потому что он какой-то низине оказался, да, и вот ты говоришь, давай вызовем танк, пускай поработает танк, а в танке нет экипажа, новый танк есть, а экипажа нет, и потом ты смотришь, значит, противника, да, и у противника те же самые проблемы, то есть, да, конечно же, если будет выступать какой-то руководитель противника, он будет рассказывать, что все хорошо, что сейчас вот, значит, кацапы побегут и так далее, да, но, как мы видим, никто никуда не бежит. Но солдат, да, обычный, он говорит совсем о других проблемах, да, что их там могут завести в эти крынки и забыть вывести, да, что у нас много FPV, а мы говорим, что у противника много FPV. То есть, по сути, ситуация при плюс-минус у всех одинакова. И как раз-таки, когда ситуация у всех одинаковая, мне кажется, и идет война на истощение, да, на выносливость, да, дистанция, как вот, кстати, многие солдаты противника говорят, что это не быстрая дистанция, то есть это не спринт никакой, а это марафон, долгая дистанция, да, и, ну, мы понимаем, что когда дистанция будет долгая, то как раз-таки будут решать резервы, какие есть у страны, и в том числе, конечно, так нельзя говорить, там, да, человеческий ресурс, там, мобилизационный ресурс, плюс какие у нас есть заводы, какие у нас есть финансы, сможем мы ли мы жить в полной изоляции или нет, да. Количество телевизоров уже не будет так важно, сколько у тебя тепловизоров. Вот я всегда, знаешь, меня когда спрашивают, там, начинают там про подготовку какую-то, суперподготовка. Вот если будут суперподготовленные люди, их вот готовили это прямо вот такие, которые супер-пресупер, и у них все тепловизоры, все что угодно, да. Я всегда говорю простую математику, да. Вот просто предположим, вот есть, значит, очень подготовленные бойцы, да, и не очень подготовленные бойцы. Ну, их смешали, чтобы как-то усреднить, да, чтобы, значит, неподготовленные бойцы там пошли потихоньку, значит, за подготовленными бойцами, да. И вот эту группу подготовленных бойцов, да, вот сажаем, значит, на БМП вместе с неподготовленными бойцами. И вот получается 3 БМП в одной группе элита, в других простые пехотинцы. И даем им задачу, значит, вот в этой БМП есть все. Тепловизоры, все, что можно, да. Здесь обычная пехота сидит. Им ставят задачу: давайте, ребята, возьмите, пожалуйста, полный пункт, где сидят там 10 каких-то там пехотинцев. И они вот несутся, значит, на новой технике, и вот просто вот самые подготовленные элитные бойцы наезжают на мину и просто не доезжают даже до противника, да, а вот это вот, значит, обычная пехота, она туда заезжает и вот начинается рубилово в окопах, да, то есть как тут мы, как вот можем просчитать здесь, решает что-то технологии, решает что-то подготовка или же все-таки решает количество людей, потому что ты, когда отправляешь людей, значит, что-то штурмовать, ты понимаешь, что сейчас будет бой и в любом случае будет потери, да, и ты, значит, вносишь процент потерь, что вот при этой атаке погибнут, значит, какое-то количество людей у тебя, да, и ты рассчитываешь математически, сколько тебе людей нужно для выполнения этой задачи. А еще есть системы разведки, когда ты понимаешь, где кто и сколько человек находится в этих окопах, какая их конфигурация, глубина и так далее. Плюс есть еще понятие связи закрытой, да, устойчивой связи, вот как Starlink они пользуются. С чем у нас со связью до сих пор проблемы, да. И вот то же самое, кстати, беспилотники, есть еще проблема, да. Оказывается, вот буквально недавно, кстати, надо будет пригласить, может быть, с Максом Каскадом пообщаемся. Оказывается, вот, скажем так, ну, я не, ладно, в Белгородской области, там, в Брянской, ну, в наших приграничных областях, оказывается, есть проблемы с беспилотниками. И об этих проблемах ранее докладывали ответственные лица, как бы, да, тем, кто принимает решения. Но эта проблема не решена. И поэтому, когда противник работал, подъезжал к границе, отрабатывал и так далее, то просто не было возможности перекрыть всю территорию и вычислить противника, где он работал, откуда он работал, когда он подъехал и так далее. Поэтому, оказывается, вот есть такие моменты, понимаешь? Поэтому, когда уже непосредственно штурм окопа идет, то понятно, что да, важнее, у кого больше людей, кто там смелее там, и так далее. Да? Но в целом, глобально, перед тем, как эти люди, которые поехали штурмовать, когда они задачу получали, почему они поехали, почему они именно на этот участок поехали, почему именно так поехали, понимаешь, почему именно в таком количестве поехали. Я тебе могу ответить на все твои почему. Потому что любая задача ставится из полученных разведданных и проведенных, значит, о сборе информации и так далее. Это было даже в Великую Отечественную войну, когда не было беспилотников. Только в Великую Отечественную войну не было таких систем разведки, как сейчас, понимаешь? Ну, какая разница. Там же написано, что перед тем, как ты задачу выполняешь, ты должен провести определенные мероприятия, в том числе и разведку, сбор информации и так далее. А потом уже выяснив, сколько находится противника, должен, значит, свои резервы подготовить, все, и потом только атаковать. Поэтому, а вот теперь сравни, разведка перед задачей – это не новое. Братан, да, а только сравни, сколько времени на это тратилось тогда и сейчас. Вот чтобы узнать то, что мы сейчас можем узнать об этом участке фронта, сколько тогда нужно было времени потратить? Если сейчас мы тратим час времени и узнаем все, то тогда надо было потратить дней 5, чтобы вот это все узнать, поползать там на пузе, по деревьям полазить, понимаешь? А это влияет очень сильно. Ты знаешь, когда работали расстрельные приказы, мне кажется, работало все намного быстрее, чем сейчас беспилотники. Поверь. Вот. Но я абсолютно не призываю никого расстреливать. Это была шутка, а то сейчас, знаешь, там, ну, кто-нибудь скажет, ага, там вот, уже призывают заградотряды выставлять. Нет, конечно, да, просто пошутить. Вот. Так что, ну, что мы? Тогда мы остаемся каждый при своем мнении. Так точно, да. Все тогда. Тогда неплохо так, такой батл был, да? Все тогда. Тогда до завтра. Друзья, до завтра.